А теперь это голос Дэвида Бринкли, сообщающий, что некий Стивен Кинг погиб, угодив под колеса минивэна «Додж», когда прогуливался неподалеку от дома. «Кингу было 52 года», — говорит Бринкли. «Он написал много романов, наиболее известные из которых — «Противостояние», «Сияние» и «Салем Слот». «Ах, дискордия», — говорит Бринкли. «Мир становится темнее».